«О, космос! Ты ранен? Я сейчас!» Она исчезла из поля зрения Курка, потом так же быстро вернулась. «Надо обработать раны. Это больно, но не страшно». Она ловко оперировала с аптечки, подключая Рассела к медицинскому прибору. Электроды она присоединила прямо к ранам. «Прости, Рассел, но раны надо обработать». Курк морщился и стонал, а Эл не давала ему освободиться от электродов. «Терпи, терпи еще чуть-чуть», — уговаривала она. Ее лицо выражало сострадание. «Сейчас будет анестезия». Вскоре тело Рассела немело и перестало чувствовать боль. Подействовало успокоительное. Полтела отнялось. Эл приветливо улыбнулась. «С боевым крещением тебя». «Он мертв?» «Нет, парализован. Огромный какой». Рассел краем глаза увидел, как она достает обруч-ловушку и натягивает на пришельца. «Очнется, будет поспокойнее», — заключила она, включая ловушку. «Похоже, что гостеприимство что-то ждать не придется». «А он оказался ловким. Он сообразил броситься на тебя. В уме ему не откажешь. Димка не возвращался?» «Он хотел убить меня», — тихо сказал Рассел. «Спасибо, что вовремя появилась». «Это точно». Она заподозрила, что Роланд не зря прекратил разговор. Если бы она опоздала, Рассел был бы мертв. «За ним наверняка другие придут», — сказал Рассел. «Хороший прием». «Он под командованием твоего Роланда?» «Не думаю. Позаботьтесь, чтобы нам не причинили вреда». В следующий час она устанавливала охранную систему. По всему периметру площадки появились датчики. Рассел лежал без движения и ждал, что вот-вот очнется и его обидчик, но тот не пришел в сознание. Эл закончила проверку и подошла к ним. «Ты уверена, что он жив?» — спросил Рассел. «Точно», — подтвердила она. «Я не пожалела дозы. Только не спрашивала, что я чувствую, когда стреляла. Ладно? Я ни о чем не думала, мне его не жаль вообще, и если придется, я буду драться до смерти. Я могу быть агрессивной, и к этому тебе придется привыкнуть. И опасность, и смерть здесь реальность. Вот ответ, зачем мне оружие. Напоминаю тебе о предыдущих экипажах. Игры закончились. Наше с тобой милое общение тоже. Это спасает твой тонущий остров, ты называешь милым общением, или искать, где ты целуешься со своим другом. Эл, ты измотала меня больше, чем все предыдущие подопечные, и после этого ты все еще думаешь, что я питаю иллюзии на твой счет. А полигон? А гибель Тобоса? Я могу допустить любую выходку с твоей стороны, даже то, что ты можешь убить человека. Я больше не хочу думать и говорить об этом. Я человек из твоего экипажа. Понятно? Рассел, ты можешь клясться хоть во все стороны света. Но ты будешь за мной следить. Как ты воспользуешься своими наблюдениями, это другой вопрос. Но я всегда буду помнить, что ты за мной следишь. Забыл, что я чувствую датчики? Так вот этот датчик в твоей голове, и он работает постоянно. Не говорить об этом, согласна. У нас будет много заботы без того. Давай я лучше расскажу, что узнала от Роланда. А Димка тем временем ходил вокруг большого орбитального катера и разводил руками. «Не представляю, как мы вытащим отсюда эту махину. Кто знает, сколько времени нам потребуется. Затея – кошмар. Мы, конечно, взлетим, но развернуть его места нет. Зависнуть мы не можем. Генераторы работают, нас начнет крутить. И я не понимаю, как это сделать». Марат ходил следом, слушал и молчал. Димка сел на крыло катера. «А почему катера находятся на таком низком уровне? Почему бы не поместить было их на самый верхний ярус под купол?» – спросил Марат. Димон задумался. Вслед мыслям он неопределенно водил пальцем в воздухе и смешно вращал глазами. Он полез в кабину пилота, возился там долго. «Найди работающий терминал», — попросил он. Марат пошел бродить по уровню. Эти коридоры еще с первого раза казались ему опасными. Сейчас при минимуме освещения и мигании сообщений о поломках картина выглядела совсем мрачной. Марат уже видел объекты после катастроф, и чувствовал, сколь мал человек в этом мире, беззащитен перед могучей природой. Холодок бежал по спине, и последнее время страх часто посещал его. Но Уэстон казался особенным. Он исходил из самой глубины его существа. Терминал он не нашел, вернулся ни с чем. Димка посмотрел на него, понял, что с ним творится неладное. «Я поищу сам. Ты сиди тут. Может, тебе придет идея, как его вытащить отсюда?» Димон закрыл кабину и ушел. Марат осмотрел панель управления и прикинул, как им управлять. Он подключил свой шлем к терминалу и начал считывать полезные характеристики. Его посетили те же чувства, что и пилота. Вытащить его отсюда, не задев генератор, невозможно. И как он попал сюда на такую глубину и зачем? Зачем, если его нельзя вытащить? Почему нельзя? Так неожиданно происходит открытие. Стоит лишь отвлечься от общепринятых правил, от проверенных формул и избрать другую точку зрения. Он не зря мучился, спускаясь на проклятом тросе, не зря дрожали его коленки. «Я придумал!» — крикнул он. «Поделись открытием», — услышал он по связи голос пилота. «Сколько весит катер без двигателей?» «Не больше 500 килограмм, я думаю». «А сколько весит один двигатель?» 200. Мы можем поднять его вручную. Разберем и поднимем». Димка замолчал. Марат ждал, что он скажет, но был готов настаивать. «Надо спросить у капитана». «Но это простой вопрос», — возразил Марат. «Мы не знаем, зачем ей катер». Эл слышала вызов, когда заливала восстанавливающим составом костюм Рассела. «Я вас слышу, что так долго?» «Мы нашли катер, но он на глубине более 100 метров. Трещина узкая, нам его не вытащить на поверхность». «Извини, капитан, но ты слишком большого мнения о моих способностях пилота». Голос Димки звучал виновато. «Марат придумал разобрать его, отцепить двигатели. Тебе решать. Сколько дней нам потребуется, как думаешь?» «Я не знаю, нас только четверо». «Возвращайтесь, мне надо подумать». Они снова совещались, как недавно. Эл сидел на своем камне. Их гость так не пришел в себя, его оттащили подальше. Нападение вызвало тревогу у ребят. «Рассел, что ты думаешь об этом?» — спросила Эл, как аналитик. «Я считаю, что это чей-то склад, и мы вторглись на чужую территорию. Нам стоит подыскать другое место, желательно подальше отсюда. Согласна, мы отыщем другую пещеру, но за этим местом стоит наблюдать. Вот и спутники заодно пригодятся». «А что за встреча с Роландом?» — спросил Димка. «Мы не успели обстоятельно поговорить, но даже после короткого разговора у меня появилось желание пока не знакомиться с колонистами. А этот верзила», — она кивнула в сторону пленного, — «убедил меня в этом окончательно». «Встреча неизбежна», — отметил Рассел. «После такого приема они станут нас искать». «Мы познакомимся с ними позже», — заявила Эл. «Позвольте, я расскажу, зачем мне катер. Я хочу снять с орбиты один спутник, отправить его до ближайшего маяка. Он передаст сообщение, что мы живы и просим помощи. Нас может услышать проходящий корабль или Земля с небольшим опозданием. У нас есть надежда покинуть эту планету. Катер нужен, чтобы снять спутник с орбиты. С его навигационной системой и интеллектом он будет управляться катером. Я могу настроить его так, что он станет нашим посланником». «Сильно», — с восхищением произнес Димон. «Ты это можешь? Я же могу быть штурманом. И хорошо знаю навигацию. Я отследила курс радуги по пути сюда и рассчитала расчетный курс обратно. Он был проложен мимо сразу двух маяков. У нас очень реальный шанс». «Захотят ли нас услышать?» — засомневался Марат. «Это корабль агентства, а мы экипаж агентства. Хотя, кроме меня, все вы служите космофлоту. Пусть принимает решение тот, кто услышит нас. А мы пока будем изучать местные нравы», — подытожила Эл. «Только не на своей шкуре», — попытался пошутить Рассел, но вызвал только сожаление. «Предлагаю на время вернуться в колонию», — предложил Димка. «Они думают, что там зараза. Кто туда сунется? Там аварийная ситуация, жить там нельзя», — сказала Эл. «Мы теперь всем рискуем, все время. Я согласился бы жить там ради цели послать сообщение на Землю», — сказал Марат. «Прогресс!» — воскликнул Димка. «Ты же боишься там находиться». «С чего ты взял?» — возразил Марат. «Я это чувствовал». «Это неправда», — старался защитить себя Марат. «Не будем припираться», — остановилась их Эл. «Если никто не возражает, мы улетаем».